Глава 13. Диана сморщилась, услыхав треск будильника. Или это не будильник? Это что-то другое. Будильник поет нежно. Правда, все равно отвратительно, потому что поет в половине седьмого каждое утро. И что это? Ага, это Валера трещит газонокосилкой. Взялся через день лужайки косить. Вчера не косил, значит, его день сегодня. И ладно, пусть хоть немного выдохнется, а то у нее уже просто сил не осталось противостоять на тренировках этому здоровяку. Мышцы, кажется, тянулись и трещали, когда приходилось отбиваться или швырять его на мат. Диана обернула голову подушкой, крепче зажмурилась. Не помогало. Треск проникал сквозь бамбуковые нити наполнителя подушки, заползал в уши, распиливал мозг на части. Хотя мозг ей теперь, кажется, не понадобится. Куда важнее для ее новых друзей ее умение метко стрелять, противостоять нападению и уметь нападать самой. За эти две недели, что она прожила в загородном доме, показавшемся ей поначалу сказочным, из нее постепенно лепили машину для убийства. И постепенно приучали к этой мысли. Вчера, надо же, ее свозили на экзамен. Нарядили красиво. Одноклассницы ахнули, привезли на шикарной машине с охраной. «Ты что, Мосина, замуж за олигарха вышла?» — верещали девчонки, ощупывая ее школьную форму, сшитую на заказ. «Это же куча бабок! И охрана! А кто этот мускулистый? Твой охранник? Водитель? Познакомишь?» Ее возили оба, и Валера, и Витя. Кто конкретно заинтересовал девчонок, Диана не знала. Для нее оба были на одно лицо. Ни один из них ее не интересовал. А Рома? С Ромой было все непонятно. Он сподличил, помог упрятать ее сестру в тюрьму. Молчал все это время. И она должна его теперь ненавидеть, будто бы. Но ненавидеть его не получалось. Зато здорово получалось тосковать по нему. И без конца вспоминался их самый настоящий взрослый поцелуй в подъезде. Он так ее целовал. Разве может мужчина предавать, когда так целует? Наверное, может, потому что эти два лба, что были приставлены к ней, точно так же целовали девок, которых им поставляли раз в 3-4 дня. Разных девок. Им каждый раз привозили разных. И Витя, а следом за ним и Валера. Лапали их прямо у машины за все, что попадалось под руки. Крепко, алчно целовали в рот и тащили в свои комнаты. Иногда куда-то на луг. Значит, могут целовать так крепко мужчины, даже когда предают. Сделала она вывод через пару недель. И Рома был тоже подлецом и предателем. И она не должна была о нем думать, а тем более тосковать. А тосковала! И еще как! И даже позвонила матери и спросила о нем. А мать... «Дура, что ли, Дианка? Ты о ком меня спрашиваешь? Я знать его не знаю. Кто это вообще такой?» «Мам, не начинай!» Сморщилась она, будто мать ее ударила. «Рома? Рома Ростовский? Как он? Маму похоронил?» «Да уж на земле не оставил!» Фыркнула мать со злостью. «Похоронил, похоронил алкашку свою, не переживай. Исчез». «Что значит исчез?» «Сбежал он, Дианка. По его душу тут снова полиция приходила, а его нет нигде, Ромы твоего». «А чего приходила полиция?» «А чего она приходила-то? Диана все, что могла, сделала. Она, как это называется? А, лжесвидетельствовала, вот». Его не должны были больше трепать. «Какие-то еще делишки у Ромы твоего обнаружились?» — ответила мать на ее вопрос. «Где-то снова засветился Рома твой». И мать, не желая больше развивать эту тему, быстро простилась. Даже про самочувствие у дочери не спросила. Но на экзамен, странно, пришла. И ждала ее в машине вместе с Витей и Валерой, которые ее уважительно величали Натальей Ивановной, и подавали руку, когда помогали устроиться на заднем сиденье. Что она писала, что отмечала в экзаменационном листе, Диана плохо помнила. «Не парься, детка», — ухмыльнулся Валера, когда они уже отвезли ее мать домой. Все будет в порядке». «Я, кажется, даже на два не написала». Сокрушалась она и кусала губы. «Я же не готовилась. Это ты виноват». «Я? Чего это?» Он снисходительно улыбался. «Все мозги из меня выбил». «Не переживай ты, малышка. Твои мозги тут и не нужны. Есть мозги, которые за тебя поразмыслят. Все будет на отлично». Витя улыбнулся ей так же покровительственно, как умный. Вообще-то она обоих их считала дураками. Симпатичными, мускулистыми, сильными, меткими, но дураками. Диана вылезла из-под тонкого одеяла, подошла к мансардному окну, дернула шторы в стороны. Так и есть, Валера косил лужайку. Чего он топчется с этой газонокосилкой через день? Трава даже не успевала подрасти. Дурак, одно слово. Она сходила в душ, причесалась, убрала волосы высоко в крепкий узел, натянула спортивные шорты до середины бедра, плотную майку, и вышла из комнаты. Хотела привычно сбежать по ступенькам вниз, но замерла, услыхав незнакомый голос в кухне. Вернее, голос был знакомым, принадлежал Шелестову Михаилу Ивановичу. Просто слышала она его крайне редко. После того, как он ее привез сюда, и они ели в кухне горячие сардельки с соусом и горчицей, он больше не появлялся. Пару раз Валера передавал ей телефон, и она обменивалась с Шелестовым ничего не значащими фразами. «Как дела, Диана?» — спрашивал он. «Нормально», — отвечала она. «Не обижают тебя?» «Нет». «Я же говорил, что ты в надежных руках». «Угу». «Ну, всего доброго. Береги себя». Ее так и подмывало спросить, а для чего? Не спросила. Сейчас Шелестов вдруг приехал. Зачем? Почему? Выходного не было, у него наверняка куча дел. Чего вдруг? По ее душу? И душа эта самая вдруг заныла. И противно заныла в желудке. И в голову стрельнула. Что-то будет. Она вошла в кухню. Шелестов в легкой тенниске, в светлых шортах до колена, матерчатых туфлях, степенно завтракал. Тем же, что приготовили и для нее. Овсянка, омлет, кофе, кефир. Он пробовал всего понемногу, удовлетворенно жмурился. И о чем-то бормотал, едва слышно, с Витей. «О, Дианочка проснулась!» Радушно улыбнулся ей Шелестов и протянул к ней руки. Она подошла, слегка наклонилась, позволяя себя обнять, буркнула приветствие. «Крепнешь день ото дня!» Похвалил он, отечески похлопав ее по плечу. «Мускулатура железная. Валера молодец. Он дело свое знает. Есть будешь?» «Да, спасибо». Она пристроилась на стуле напротив. Подождала, когда Витя накидает ей в тарелку каши. «Без масла! А у Шелестова, между прочим, в тарелке. Каша просто плавала в масле!» Покосилась на Витю недобро. «Диета, малыш! Валера не разрешает тебе много жиров!» Повторил он то, что говорил каждое утро, почуя ее низкокалорийной едой. «Приятного аппетита!» И ушел. Она осталась один на один с Шелестовым. Тут же, чтобы не встречаться с ним взглядом, склонилась над тарелкой, принявшись есть. Шелестов тоже гремел ложкой напротив. Кашу она свою съела быстро, так привыкла. Потянулась к кофейнику и столкнулась с рукой Шелестова. Отдернула, будто обожглась. «Бери, бери, я потом себе налью». Улыбнулся он тепло и приветливо, тут же неожиданно подмигнул. «Как жизнь вообще, девочка?» «Нормально». Она почувствовала, что краснеет. «Долго мне еще тут жить?» «Уже надоело?» Совершенно искренне изумился он. «А что так? Природа, воздух свежий, еда вкусная, отдельная комната». «Я в городе тоже не на вокзале жила!» Вдруг огрызнулась она. «Я домой хочу, Михаил Иванович!» И закрылась от него кофейной чашкой, но видела, как раздраженно он скомкал салфетку и также раздраженно швырнул ее от себя по столу подальше. «А что дома, Диана?» Он быстро справился с раздражением, дотянулся до ее руки, тронул так, чтобы она опустила чашку, и он мог видеть ее лицо. Там полиция к тебе домой дорожку протоптала из-за того, что ты позволила себе роскошь помочь Ростовскому. У меня экзамен вчера был, надула она губы. Я написала его абы как. Что теперь будет с институтом? Я же провалюсь. Кстати, об экзамене. Он, как вчера его охранники, покровительственно улыбнулся. У тебя максимальный балл. Да ладно! Как вы? Диана растерянно моргала. Работы даже не проверили наверняка и... Твоя работа проверена. Балл максимальный. И поверь мне, на следующем экзамене будет то же самое. И в институт ты уже негласно зачислена. Спасибо, конечно, но... Но вдруг эта афера раскроется? И тогда что? Афера? Его крупное некрасивое лицо побледнело. Крупные ладони сжались в кулаки. Одним из них он громыхнул о стол. «А я кто, по-твоему?» Пророкотал он на опасных нотах. «Аферист? Я для всех уважаемый человек, бизнесмен. А для тебя аферист? С чего такие выводы, Диана? Твоя сестра работала у меня несколько лет. Честно работала и...» «И поэтому села в тюрьму», — перебила она его, улыбнувшись с горечью. «А теперь вину пытаются переложить на Романа». «Твой Роман, Иуда!» — взревел он так, что Диана вжала голову в плечи. Вскочил с места и принялся шагать по кухне. Тяжелый, кривоногий, лобастый, с громадными кулаками. Медведя он ей не напомнил, хотя парни его так уважительно величали. Он напомнил ей страшного злобного тролля из сказки, который к чему ни прикоснется, все обращает в прах. «Роман! Да ты знаешь, что наделал твой Роман!» Принялся орать Шелестов, взмахивая время от времени кулаками. «Он принес в офис, где работала твоя сестра, пакет героина и подбросил ей его в стол, когда она вышла». «Нет!» Диана зажмурилась и замотала головой. «Я вам не верю! Это все ложь! Вы все нарочно!» «А ты у сестры спроси», — посоветовал вдруг Шелестов. «Она тебе все расскажет, если захочет, правда». «Пакет героина», — прошептала она и обвела красивую кухню с потухшим камином ошалевшим взглядом. «Но где он мог его взять?» «Хороший вопрос». Мягко похвалил Шелестов, вернулся к столу, обласкал ее взглядом, накрыл ее ладони своими, громадными, как капустные листья. «Умная девочка». «Так где он взял столько героина, чтобы подбросить его моей сестре? И зачем, Господи, зачем?» Она вытащила свои руки из-под его ладоней, спрятала их под столом. «И вот тут мы переходим к основной части нашего повествования». Шелестов тяжело вздохнул. «Героин твоему Роме дали менты, которые явились ко мне в офис через 2 минуты после того, как он вышел из кабинета. Провели обыск и, конечно же, нашли в столе моего главного бухгалтера этот злополучный пакет». «Но она... Настя наверняка не видела его, не трогала». «На этом дурацком пакете наверняка не было ее отпечатков!» «Ну вот какая же ты умная девочка, Диана!» С веселым восхищением воскликнул Шелестов и шлепнул себя по крепким ляжкам, на которых шорты натянулись, как на барабане. «Уж прости, но ты намного умнее своей сестренки!» «Так что?» Не обратила никакого внимания на лесть Диана. Она не была на нее падкой. «Что с отпечатками?» «Были они на пакете или нет?» «До того, пока она своими руками не схватила пакет из ящика стола, не было, конечно. Но она сглупила, наша Анастасия Сергеевна. Сильно сглупила. Она изляпала эту дрянь так, что не смогла потом отмыться. И чуть меня не запятнала. Но оказалась очень порядочным человеком. Очень. Поэтому я сейчас здесь, перед тобой, а не на нарах». «То есть?» «Ее всячески склоняли к тому, чтобы она дала показания против меня. И чего только не обещали!» Углы его рта горестно опустились. Шелестов качнул лобастой головой. Он изо всех сил хотел, чтобы она видела, как он переживает за Настю. Просто как за дочь родную. Не убедил. «Но вы пообещали больше», — хмыкнула Диана. «Поэтому она все взяла на себя и теперь сидит. Так?» «Да». Его взгляд оценивающе пробежался по девушке. Он ухмыльнулся, когда произнес: «Я в тебе не ошибся, девочка». «Что вы пообещали ей, Михаил Иванович?» — крикнула ему в спину Диана, когда он слез со стула и неуклюжей медвежьей поступью пошел прочь из кухни. «Что вы ей пообещали?» «Я?» Он встал у двери, обернулся на нее. Посмотрел именно так, как должен смотреть был по ее представлениям злобный уродливый тролль из страшной сказки, и процедил сквозь зубы: «Я пообещал ей жизнь».